Неврит большеберцового нерва. Большеберцовый нерв является основной ветвью седалищного нерва. Возникновение неврита этой ветви, как правило, связано с остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника, а иногда и с травматическим повреждением. Вследствие наличия в составе большеберцового нерва симпатических вегетативных волокон характерны интенсивные боли по задней поверхности голени и в подошве стопы, и здесь же наблюдается чувствительное расстройство. Одновременно возникает паралич и атрофия камбаловидной и икроножной мышц, что ведет к невозможности подошвенного сгибания стопы и пальцев, и стопа находится в положении тыльного сгибания в голеностопном суставе. Больные не могут встать на носки и ходят, опираясь преимущественно на пятку. Лечение носит главным образом тормозной характер. При массировании используются точки пояснично-крестцовой области и нижней конечности. 5-23-34, 5-36-37, 5-40, 5-56, 5-57, 5-58, Фэй-Ян, 5-60 Кунь-Лунь, 5-Г4 Мин-Мэнь, R1 Юн-Тюань, R3 Тай-Си, R6 Джао-Хай, R8 Дзяо-Синь, R10 Инь-Гу, RP2 Даду, RP3 Тай-Бай, RP5 Шань-Цю, F4 Джу-Фэн, а также точки подошвы стопы, расположенные на уровне соединения пальцев и несколько проксимальнее между всеми плюсневыми костями, в том числе и PC-130-132, особенно между 4-5 костями. В один сеанс обрабатывают 6-10 точек. Линейный массаж тоже носит седативный характер. Приемами медленного поглаживания, глубинной прессации и растирания 15-20 раз проходят по внутреннему краю стопы от точки РП5 Шантю, находящейся кпереди от внутренней лодыжки, позади последней, и далее по задневнутреннему краю большеберцовой кости до РП7 Лоугу, несколько ниже середины длины голени. Курс лечения включает 10-15 процедур. При болях по передне-наружному краю стопы и в голени седатируется отрезок меридиана желчного пузыря между точками 5B42 Ди Ухуэй и 5B38 Ян Фу. При каждом из 10-15 массажей рекомендуется массировать приемами надавливания с вращением по 5-7 секунд точки 5B39 Сюанчжун и 5B38 Янфу. Массаж комбинируется с анальгетиками и болеутоляющими физиопроцедурами ДДТ, СМТ и другие.